Глава пятая. Фильм «Нуар». Ключевые фильмы. «Двойная страховка», 1944 год. «Из прошлого», 1947 год. «Печать зла», 1958 год. «Китайский квартал», 1974 год. Один взгляд на экран – и вы понимаете, что попали в мир нуара. Что вы видите? Что говорит вам об этом? Что такое фильм нуар? Во-первых, это визуальный стиль. Стиль нуар. Темнота, странные углы зрения, освещение из одного источника, оставляющее большую часть экрана в темноте, полосы света, тени, внезапные вспышки насилия. Лица скрыты, а когда их открывают, они непроницаемы, призрачны, испуганы, неумолимы или выглядят смирившимися со своей судьбой. Смерть через мгновение. Камеры расположены нестандартно. Это говорит о том, что мир выходит из-под контроля. Он труднопостижим, страшен, опасен. Моральная неопределенность является правилом. Добро и зло трудно различить. Фильмы могут быть черно-белыми, но сюжеты совсем нет. Действие этих фильмов происходит в темноте, не обязательно ночью, но в самых темных уголках мира, городских переулках, затемненных комнатах. Это мир теней. То, чего вы не видите, зачастую важнее того, что видите. Лица то скрываются, то показываются. Камера во многом подсказывает нам, куда смотреть и как к этому относиться. Голландский угол – визуальный прием, при котором камера сознательно наклоняется ниже линии горизонта, создавая ощущение заваленного кадра и вызывая дискомфорт. Когда камера отклонена от горизонтали, заставляет нас напрягаться, нервничать, как и самих персонажей. То, что в этих историях о безнадежности и человеческой порочности может быть такая жизнь, такая энергия, что эти фильмы могут оставаться впечатляющими спустя 60 лет, свидетельствует о мастерстве их создателей. Часто то, что мы называем стилем нуар, тьма, тени, безумные ракурсы, было творческим решением проблемы низких бюджетов и недостатка времени. Эти темные комнаты часто темны, потому что студия не могла позволить себе установить все декорации или решила этого не делать. Поэтому мы видим только то, что нам нужно видеть. В те времена никто и понятия не имел, что снимает фильм «Нуар». Съемочная группа просто делала свою работу, рассказывая историю. Но историю особого рода. Остроумный, жестокий и мрачный. В академических кругах до сих пор спорят, является ли нуар жанром или просто стилем. Но почему он не может быть и тем, и другим? Как жанр он имеет общее настроение, разочарование, цинизм и ощущение того, что судьба часто несправедлива. Есть стандартные приемы, которые сразу дают понять, что вы находитесь в мире нуара. Часто звучит закадровый голос. Главный герой рассказывает свою историю, всегда свою. Звучит устало и обреченно и заявляет, что если бы он только знал, к чему все идет. Но обычно он знает, куда идет, и, чувствуя себя в ловушке и лишенным свободы воли, все равно идет туда. В нескольких лучших фильмах в жанре нуар, таких как «Сансет Бульвар», «Мертв по прибытии» и «Двойная страховка», рассказчик уже мертв или умирает, и он рассказывает нам, что привело его к такому финалу. Он расскажет, как видит свою ситуацию, что чувствует по этому поводу, а затем, как не смог найти способ ее исправить. Обычно есть женщина, которая заставляет главного героя совершить что-то морально сомнительное, что он делает из-за похоти, жадности или того, что он считает любовью, и каждый его поступок ухудшает ситуацию. Либо неожиданным образом, либо так, что мы, зрители, можем задолго предвидеть это. Визуальный формат и обстановка фильма «Нуар» являются определяющими. Обычно это большой город, Лос-Анджелес или Нью-Йорк, ночью. Мигающие неоновые вывески и фонарные столбы, не дающие достаточно света. Идет дождь или только что прошел. Улицы и мокрые темные переулки с отражениями, которые создают впечатление, что город – это персонаж, наблюдающий за происходящим. Туман часто бывает непроницаемым. Он или темнота разделяют даже тех, кто идет вместе. Свет, пробивающийся сквозь туман, ничего не освещает. Действие разворачивается в грязных, темных многоквартирных домах или ночлежках, в ночных клубах, в подвалах и одиноких темных переулках. Необычные ракурсы камеры и сильные контрасты света и тени с драматическими тенями типичны, но не обязательны. Что необходимо, так это ощущение того, что главному герою суждено потерпеть неудачу и потерять все. Как говорит Уолтер Нефф в одном из лучших примеров эталонного нуара «Двойная страховка», «Я убил его из-за денег и женщины, но я не получил ни денег, ни женщины». Это и есть фильм «Нуар». Фильмы, снятые в 1940-х годах, часто были криминальными историями второго сорта, основанными на популярном в 1930-х годах чтиве. В бульварном журнале «Черная маска» публиковались истории об убийствах, аферах и преступлениях на сексуальной почве. В них были резкие, циничные диалоги с минимальным количеством описаний, рисующие утрированный преступный мир. Во многих рассказах фигурировал частный детектив. Там был Сэм Спейд, американского детективного писателя Дэшела Хэммета, сыгранный затем Хамфри Богартом в фильме «Мальтийский сокол» 1941 года, и культовый детектив Реймонда Чандлера Филипп Марлоу, которого также в дальнейшем сыграл Богарт в «Глубоком сне» 1946 года в паре с невероятно знойной Лорен Бэкол. Дик Пауэлл, популярный в мюзиклах Басби Беркли 1930-х годов, в фильме «Это убийство, моя милочка» 1944 года реанимировал свое амплуа крутого парня. Джеймс Кейн с романами «Двойная страховка» 1944 года и «Почтальон всегда звонит дважды» 1946 и Корнелл Вулрич с «Леди Призрак» 1944 были другими столпами криминального стиля, чьи работы помогли определить нуар. Многие из этих историй были экранизированы в криминальных фильмах, которые в конечном итоге были названы фильмами нуар. Но когда их создавали, сценаристы, режиссеры и монтажеры не осознавали, что создают жанр или изобретают новый стиль. Они просто старались рассказать историю как можно лучше. Французский кинокритик Марк Вербе писал: «Американцы сняли фильм «Нуар», а затем его изобрели французы». Он был прав. Эти фильмы получили свое название от французов спустя несколько лет после того, как они были сняты. Нацистская оккупация Франции наложила эмбарго на фильмы из Голливуда. Когда война закончилась, голливудские фильмы, снятые во время войны, заполнили кинотеатры Парижа. Первыми из них были «Мальтийский сокол», «Лора» 1944 года, «Это убийство, моя милочка» и «Двойная страховка», и они произвели большой фурор. Французы никогда не видели ничего похожего. Энтузиасты заметили, насколько эти фильмы отличаются от тех, что они видели раньше. Итало-французский писатель Нино Франк назвал эти фильмы «нуар», «черный» по-французски, отметив в них мрачный тон, откровенное насилие, отсутствие сантиментов и то, что они часто заканчивались смертью героя. Они казались удивительно пессимистичными, исследующими психологию преступлений, когда мы следуем за персонажем, принимающим одно плохое решение за другим, движимым жадностью, похотью, властью или искаженным представлением о правильном поступке. Обычно это криминальные истории, хотя и не всегда, но именно то, как их преподносят, делает эти фильмы нуаром. По оформлению фильма становится ясно – дела пойдут плохо. Главный герой может знать, чего он хочет, но он, скорее всего, не сможет этого достичь. Судьба – это персонаж, а Рок – его близкий спутник. Не случайно великие режиссеры нуара часто были немецкими или австрийскими беженцами, бежавшими в Голливуд с первых дней нацистского правления перед войной. Режиссеры Фриц Ланг, Билли Уайлдер, Роберт Сьодмак, оператор Джон Элтон, которого не стоит путать с певцом Элтоном Джоном. Этот оператор снимал такие классические нуары, как «Свидетель убийства» и «Люди Т». Их фильмы передают сильное ощущение страха. Паранойя у них в крови. Они принесли с собой немецкий экспрессионистский стиль 1920-1930-х годов с причудливыми декорациями, отражающими извращенное восприятие персонажей, высококонтрастным освещением и ключевым светом, небольшие сфокусированные источники света. Это рисующий или ключевой свет, пучок света, направленного на объект или его сюжетно-важную часть. Его задача – создание основного светового эффекта, чтобы сделать крупные планы глаз и лиц более яркими, а также использовать яркий свет для создания теней, окутывающих героев, отбрасываемых венецианскими жалюзи, лестничными перилами и лампами внутри и снаружи. Этот драматический акцент на темноте и свете носит название «Кьяроскуро». Термин взят из арсенала искусствоведов. Он описывает стиль, наиболее представленный итальянским художником XVI века эпохи барокко Караваджо, интенсивных контрастов света и тени, которые придают драматизм и непосредственность живописному изображению. То же самое происходит и с этими черно-белыми фильмами. Очень часто вы будете видеть лицо в полумраке, одна сторона темная, а другая освещена, метафора добра и зла, того, как герои, а следовательно и зрители, заключают в себе и то, и другое. В этих фильмах мрачные сцены, тени и необычные ракурсы съемки, а также сами истории – создают нечто большее. Все они способствуют возникновению чувства тревоги и отчаяния, ощущения, что мир вышел из-под контроля, и заставляют предположить, что всего одно плохое решение может привести любого из нас к моральному разложению. И все же эти фильмы захватывают, увлекают, их интересно смотреть. Как и в фильмах ужасов, пока плохие вещи происходит с кем-то, кто не является нами, но может стать, мы можем наслаждаться просмотром. О почему нуара написано очень много. Почему этот стиль появился именно тогда, когда он появился, привязанный к 1940-м и началу 1950-х годов? Не нужно обладать специальными знаниями, чтобы понять, что именно те годы были временем пробуждения Америки. Во время Второй мировой войны люди столкнулись со смертью и опасностью в беспрецедентной степени, когда их наивное представление о человеческой природе и мире было поставлено под сомнение и разрушено природой этой войны. Военные годы были временем нового цинизма, пессимизма в связи с тем, что, как утверждал тогдашний вымышленный радиоперсонаж Тень, «зло таится в сердцах людей». Тень. Американский палп-журнал, издававшийся компанией Street & Smith с 1931 по 1949 год. Основу каждого номера журнала составлял детективно-приключенческий роман о тени, таинственном супергерое, боровшемся с преступностью и несправедливостью. Журнал стал первым в ряду популярных в 1930-х годах так называемых «журналов одного героя». В дальнейшем история «Тени» была неоднократно экранизирована. Многие люди были ошеломлены тем, что им довелось пережить, подавленные и встревоженные, потерявшие надежду, с ощущением, что они не контролируют свою жизнь. Это были времена социальных потрясений. Когда мужчины возвращались домой с войны, они открывали для себя мир, отличный от того, который они покинули. Традиционные семейные правила, казалось, больше не действовали. Женщины стали работать и выполняли работу, которая раньше предназначалась только для мужчин, и им это нравилось. Многие из героев нуара – вернувшиеся ветераны, которым трудно найти себе место в обществе. Большинство из них – одиночки, и большинство не может представить себе счастливую жизнь в браке или семье. возникает чувство неустроенности, оторванности от мира среднего класса. Фильмы нуар отражают это. Город превращается в неуправляемый мир, соответствующий разложению главных героев и их моральной темноте. Обычно он находится под контролем больших шишек, которые убивают по своему усмотрению и делают все, что хотят с маленькими людьми, не имеющими денег и власти. Существовало осознание того, что институтам нельзя доверять, что правительство может лгать, и что планы, надежды на будущее могут быть разрушены в одно мгновение из-за невезения или неудачного выбора, а часто и из-за событий, которые вы вовсе не можете понять. В 1940-х годах произведения Зигмунда Фрейда стали популярны. Фрейдистский символизм становится все более и более явным во многих фильмах того времени, а не только в нуарах. Это лежит в основе концепции о том, что персонажи подвержены внутреннему смятению и внутренним порывам, которые они не могут понять или полностью контролировать, и это влияет на многие истории в жанре нуар и на то, как они рассказываются. Негативный взгляд на женскую сексуальность, который прослеживается во многих из этих фильмов, некоторые авторы связывают с новой независимостью женщин во время войны. Работая на более высокооплачиваемых должностях вместо воюющих мужчин, женщины, казалось, угрожали их статусу. В сочетании с беспокойством о семье, о возможности остепениться, довериться кому-то, все это отразилось на чувственной составляющей нуара. В фильме Роберта Уайза «Подстава» 1949 года, посвященном боксерским боям, вы можете прочувствовать страхи, одиночество, изоляцию Роберта Райана, стареющего бойца, который должен был проиграть в поединке, но его менеджер не сообщил ему об этом до конца поединка. Чувствуя, что он находится в одном ударе от чемпионства, он проводит свой лучший бой и побеждает. Товарищеские отношения бойцов перед выходом на бой и сам бой захватывают и держат в напряжении. Но теперь гангстеры преследуют его за то, что он обманул их ожидания. Тишина в переулках сочетается с темнотой. Тени не дают покоя. Раздается звук захлопывающихся перед носом дверей. Спрятаться негде. Если бы блюз был фильмом, то это был бы фильм-нуар. Фильмы нуар 1940-х годов отличались не только визуальным стилем и настроением. Их сюжеты и персонажи представляли собой вариации на узкий, но богатый набор тем. Среди типов персонажей – частный детектив, на сленге «шеймус». Большинство рассказов в бульварных журналах использовали идишский сленг для обозначения персонажей преступного мира. Странно, поскольку ни один из их авторов не был евреем. Название из «Криминальной хроники» – прижились по отношению к людям, которых они описывали, и стали частью языка. Истории кишели мелкими мошенниками, гангстерами, игроками, подпольными бойцами, танцовщицами, барменшами и продажными женщинами. Или у нас есть полицейский-одиночка, прожженный, одержимый городской грязью. Он уже у края и вот-вот перейдет черту. И мы увлеченно смотрим. С другой стороны, есть коррумпированные бизнесмены, политики или владельцы ночных клубов, богатые или чересчур богатые, убежденные, что они всегда могут откупиться от неприятностей. Все эти типы героев мы увидим в фильмах нуар 1940-х годов. А еще есть бандит, мелкий воришка, жулик. Фильм нуар потакает нашему увлечению планированием преступления, а затем дает нам пощечину, когда что-то идет не так. Запертые в своих маленьких мирах, эти персонажи обречены еще до того, как начнут действовать. Может ли кто-нибудь потерпеть большее поражение, чем Стерлинг Хейден в конце сюжетной линии фильма «Убийство» режиссера Стэнли Кубрика? Примеры стиля нуар были и в более ранних фильмах, в частности, в «Незнакомце на третьем этаже» 1940 года, где рассказывалось о человеке, которого несправедливо обвинили, и использовали тени, ключевой свет и голландский угол. Но когда фильм вышел на экраны, его почти никто не видел, так как он был снят на одной из киностудий Poverty Row. Это независимые киностудии, снимавшие фильмы по дешевке, обычно в арендованных помещениях, где съемки ограничивались всего несколькими днями. Первым фильмом в этом стиле, привлекшим внимание зрителей, стал «Мальтийский сокол» 1941 года режиссера Джона Хьюстона, снятый по одноименному роману. В книге рассказывается о частном сыщике Сэме Спейде. Рэймонд Чандлер называл его «рыцарем в грязных доспехах», который ходит по грязным улицам города и, как правило, попадает в переделки. У него есть кодекс, которым он руководствуется в своем поведении, но чаще всего он понятия не имеет, во что ввязывается. «Мальтийский сокол» – первый фильм режиссера Джона Хьюстона, который сделал Хамфри Богарта звездой первой величины. После десятилетней карьеры в Warner Brothers в роли помощника для Джеймса Кэгни и Джорджа Рафта, который обычно умирал на полпути к концу картины. Поиски бесценной статуэтки «Черного сокола» приводят Спейда к преступникам и к предположительно респектабельным людям, что никогда не бывает ясно. Никому нельзя верить, все опасны и лживы. Власти следует избегать или не доверять ей. Этот мир полон крепких словечек и крутых дамочек, грандиозных планов и мелких воришек. Хотя сыщик цинично относится к мотивам людей, он может поддаться искушению. Чарам роковой женщины, которая использует свою сексуальность, чтобы получить желаемое, и часто для того, чтобы погубить нашего героя. Но все началось с «Мальтийского сокола». Элайша Кук-младший, Уилмер, стрелок, защитник толстяка с оружием в руках, но он всего лишь мальчишка, изо всех сил пытающийся изображать крутого. Его мальчишеское лицо можно увидеть во многих фильмах жанра нуар, и его герой редко остается в живых. Спейд видит его насквозь. Чем мельче жулик, тем смачнее треп. Когда речь заходит о женщинах, большинство героев нуара не понимают, с чем они имеют дело, пока не становится слишком поздно. И, как говорит Джефф Бейли в фильме «Из прошлого», большинство настолько увлечены, что им все равно. Мэри Астер играет прекрасную даму, которая совершает очень плохие поступки. Ложь продолжается. Кстати, как ее на самом деле зовут? Спейд видит, что она лжет, но все равно поддается искушению. «Мы вам, собственно говоря, и не поверили. Мы поверили вашим $200». Она говорит: «Я отчаянно нуждаюсь в вашей помощи, и кроме вас никто мне помочь не может. Помогите!» Он отвечает: «Вам едва ли нужна чья-либо помощь, вы неподражаемы». «Мальтийский сокол» задает тон и настроение нуара, но визуальный стиль придет позже. Запутанная история о поисках бесценной статуэтки «Черного сокола», колкие диалоги и колоритные персонажи, особенно Сидни Гринстрит, которого мы видели в «Касабланке» в роли благовоспитанного толстяка с неприятными чертами, и Петер Лоре в роли Джоэла Каира с его визитной карточкой, благоухающей горденией, делают фильм просто отличным. Фильм «Это убийство, моя милочка» 1944 года был снят несколькими годами позже с актером и певцом Диком Пауэллом в роли детектива Филиппа Марлоу. Он основан на романе Реймонда Чандлера «Прощай, любимая». Это название звучало слишком похоже на один из старых мюзиклов с участием певца Дика Пауэлла, поэтому его заменили. В этом фильме, снятом режиссером Эдвардом Дмитрыком, по сценарию Чандлера и Джона Пэкстона есть все. Острый на язык детектив, которого мы впервые видим с завязанными глазами, рассказывающим свою историю полицейским, и ему нужно объяснить 3 убийства. Его вкрадчивый голос за кадром ведет нас по запутанному сюжету, в котором есть все – украденное нефритовое ожерелье, элегантный шантажист, выдающий себя за экстрасенса, и жесткий, но странно чувствительный великан по имени Мус Мэллой, разыскивающий свою старую подружку Велму. В какой-то момент, одурманенный побоями и наркотиками, Марлоу подводит итог. «Ладно, Марлоу, я сказал себе, ты крутой парень. Тебя 3 раза били дубинкой, тебя душили, тебя ударили пистолетом, тебе сделали укол, так что ты сошел с ума, как суслик. Давай-ка ты поведешь себя по-мужски. Например, наденешь штаны. Он продолжает работать, потому что кто-то нанял его, и этот кто-то теперь мертв. Это вопрос принципа. Он в долгу перед тем человеком. Эти тропы близки к основам мальтийского сокола с его черным соколом. О, и еще есть богатая дама, которая вышла замуж за безумно влюбленного богатого парня на 30 лет старше ее. И она лжет о том, кого она знает и что она знает. Она притягивает Марлоу к себе, говорит ему, как сильно он ей нужен, а затем заставляет его согласиться убить ради нее. Марлоу убеждает ее, что в этом нет необходимости, но в конце она направляет на него свой пистолет и собирается нажать на курок. Клэр Тревор, эталон роковой женщины. Здесь уже присутствует экспрессионистский кошмар, вызванный наркотиками, и драматическое освещение в стиле кьяроскуро, которого не хватало в «Мальтийском соколе». Ночь, темные комнаты, прокуренные бары, туман и тени повсюду. Реймонд Чандлер неохотно согласился на то, чтобы Дик Пауэлл сыграл Марлоу. Все знали его как певца. Но после просмотра фильма он сказал, что Пауэлл был именно таким, каким он задумывал своего персонажа. Высокая похвала. Фильм стал большим успехом для студии RKO. Несколько лет спустя Чендлер увидел, как Богарт играет Марлоу в «Глубоком сне» 1946 года и изменил свое мнение. Теперь Богарт стал его образом сыщика. Альфред Хичкок, не снимавший фильмов, которые можно было бы назвать нуаром, определял мелодраму как реальность, из которой убраны все скучные части. За сюжетами некоторых из этих фильмов было трудно уследить, но они никогда не бывали скучными. Более того, они заставляют нас гадать. Истории часто обрываются, рассказываются через флешбеки, а иногда и с флешбеками внутри флешбеков. Другой первоклассный нуар «Глубокий сон», также основанный на романе Реймонда Чандлера, снятый Ховардом Хоуксом по сценарию Ли Брекетт и Уильяма Фолкнера с Богартом и Лорен Беколл в главных ролях, был настолько запутанным, что даже автор в итоге не знал, кто и что с кем сделал. Отчасти это было связано с тем, что Чандлеру пришлось внести изменения в свой роман, чтобы приспособить его к кодексу Хейса, который, помимо всего прочего, не терпел никаких намеков на гомосексуальность на экране. Кодекс Хейса – этический кодекс производства фильмов в Голливуде, принятый в 1930 году, ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов, и ставший в 1934 году неофициальным действующим национальным стандартом нравственной цензуры кинематографа в США. Хоукс считал, что если рассказать историю достаточно хорошо, то не имеет значения, есть ли в ней смысл, и, по крайней мере, в отношении этого фильма он был прав. Не помешало и то, что диалог между Богартом и Беколл, у которых завязался роман во время съемок, был полон недомолвок. «Двойная страховка», 1944 год. Настроение и стиль нуара – занимают центральное место в культовом фильме Билли Уайлдера «Двойная страховка», возможно, лучшим из всех фильмов нуар. Это идеальное сочетание захватывающего сюжета из романа Джеймса Кейна, резких диалогов Реймонда Чандлера и остроумия Билли Уайлдера. Это необычное партнерство возникло почти случайно. Постоянный напарник Уайлдера по писательскому цеху Чарльз Брекетт считал роман Кейна низкопробной дрянью и не хотел в этом участвовать. Уайлдер был убежден, что зрителям понравится смотреть, как плохие люди совершают плохие поступки. Его продюсер предложил ему поработать с Реймондом Чандлером. Чандлер был алкоголиком и любил работать в одиночку, а Уайлдеру нужен был партнер, от которого он мог бы отталкиваться в своих идеях. Они были очень разными людьми и не слишком-то уважали друг друга. Но им удалось придумать блестящий сценарий. В фильмах, снятых по романам Чандлера, были отличные диалоги. Но за сюжетами никто не мог уследить. Блестящая игра актеров и режиссура сделали это менее заметным. Наличие четко выстроенного сюжета Кейна в сочетании с дерзкими и остроумными диалогами Чандлера и Уайлдера, а также четкой режиссурой Уайлдера и тремя потрясающими исполнителями главных ролей, и вы получаете идеальный фильм. Афериста, мелкого служащего, который думает, что он умен и готов шагать по краю пропасти ради женщины, воплотил здесь Фред МакМюррей, сыграв Уолтера Неффа. Идеальное имя для простого человека, страхового агента, который за прошедшие годы повидал достаточно, чтобы думать, что он может провернуть убийство и аферу со страховкой. Но эта мысль не приходит ему в голову, пока он не встречает Филлис, домохозяйку в исполнении Барбары Стэнвик, которая и направляет его на этот путь. Эта коварная штучка сексуальна и горяча. Замечательный персонаж в исполнении Эдварда Голденберга Робинсона, являющийся моральным ориентиром, следователь по страховым делам, любящий свою работу и обладающий отличным чутьем. Маленький человечек в моем животе подсказывает мне. Вот только на этот раз интуиция подвела. Убийца был слишком близко. Неф, его друг. Фильм начинается с того, что автомобиль мчится по темным городским улицам на запрещающий сигнал светофора. Метафора. Светофор говорит «стоп», но водитель просто продолжает ехать. Камера следует за мужчиной позади, когда он приходит на работу в страховую компанию и направляется в свой офис. Мы видим, что он истекает кровью. В него стреляли. Он начинает говорить в диктофон, обращаясь к Кизу, своему другу и коллеге. Признание. «Я убил Дитрихсона. Я Уолтер Неф, 36 лет, никаких видимых шрамов, по крайней мере, до недавнего времени. Да, я убил его. Я убил его ради денег и женщины. И не получил ни денег, ни женщины. Мило, не правда ли?» Итак, история начинается, и его голос за кадром ведет через нее. Неф заезжает в дом Дитрихсонов, чтобы предложить хозяину дома продлить страховку жизни – и знакомиться с Филлис, его женой. Она стоит на верхней ступеньке лестницы, и на ней нет ничего, кроме полотенца. После того, как она оделась, он смотрит на ее ноги, когда она спускается по лестнице. Он сражен, и это заметно. Она приглашает его заехать снова, когда ее муж будет дома. «Неф, вы тоже будете здесь?» «Филлис, вероятно, я всегда здесь». «Неф, тоже кресло, те же духи. Тот же браслет. Филлис, я не уверена, знаю ли я, что вы имеете в виду. Неф, я не уверен, что вы не уверены». Она хочет, чтобы он оформил полис страхования от несчастного случая на ее мужа, чтобы тот об этом не узнал. Неф сначала отказывается, видя в этом подготовку к убийству. Но она появляется в его квартире, и вскоре они уже обнимаются и очень увлечены друг другом. Позже Неф рассказывает: «И все же, Кис, когда я шел по улице в кафе, я понял, что ничего не выйдет. Это странно звучит, Кис, но видит Бог. Я не слышал своих собственных шагов. Это были шаги покойника». Даже находясь в плену у нее и их плана, он видит в смерти конец всему. Тем временем мы узнаем об отношениях между Нефом и инспектором по претензиям Кизом. Киз любит опробовать свои идеи на Уолтере, своем друге, единственном человеке в офисе, который, по его мнению, достаточно умен, чтобы оценить их. Когда Киз в ударе, объясняя, как он видит суть фальшивых заявлений, он всегда достает сигару, а Неф чиркает спичкой и зажигает ее. Их стандартное прощание саркастическое. «Я тебя тоже люблю». Кажется, что между ними большая привязанность в духе отца и сына. Как только происходит убийство Дитрихсона, обставленное как несчастный случай, Неф внимательно наблюдает за Кизом, по мере того, как тот начинает подозревать, что эта смерть не то, чем кажется. Неф хочет отступить и не требовать страховки, но Филлис не согласна. Она повторяет их мантру: «Действуй прямо, Уолтер». Это начиналось как обещание, что они будут держаться вместе, но теперь это превращается в угрозу. Она говорит ему: «Я хотела, чтобы он умер, но ты придумал, как это сделать, и у тебя получилось». Вскоре Филлис направляет свой пистолет на Уолтера, готовая выстрелить. Филлис. Мы оба прогнили. Неф. Только ты чуть больше. Итак, история проходит полный круг, и мы возвращаемся в офис, когда Олтер замечает, что Киз стоит там и слушает продиктованное им признание. В глазах Киза сквозит печаль, и все, что он может сказать, это «Олтер дошел до точки». Мгновение спустя он стоит на коленях рядом с умирающим другом, и в первый и последний раз Киз чиркает спичкой, чтобы зажечь сигарету у Олтера. Из прошлого, 1947 год. Некоторые утверждают, что «Из прошлого» — это идеальный фильм-нуар. Если это и не так, то он наверняка претендует на этот титул. Роберт Митчем играет еще одного частного детектива, попавшего в переделку. Нетипично, что действие этого фильма разворачивается при дневном свете, в стране гор и озер под ясным небом. Джефф Бейли управляет заправочной станцией в маленьком городке. Его видит некто из его прошлого и приглашает на встречу с его старым боссом Витом Стерлингом. Ведя машину со своей девушкой Энн, он рассказывает ей историю, которую давно скрывал, затяжной флешбэк. Такая структура необычна. Большинство флешбэков – это краткое изложение, которое вводит персонажа и нас, зрителей, в курс дела. Но этот длится половину фильма. Вит нанял Джеффа, чтобы найти подругу Вита Кэти, Джейн Грир, которая стреляла в него и сбежала с 40 тысячами долларов. Джефф находит ее. По дороге в Акапулько он влюбляется в нее, и, похоже, она влюбляется в него тоже. Сначала мы видим, как волны разбиваются о берег, а затем начинается мощный ливень. Герои промокают насквозь. Они укрываются в ее доме, смеются и вытирают друг другу волосы полотенцем. Затем Джефф бросает полотенце на лампу. Она падает, рассеивая свет. Дверь распахивается от порыва ветра, и все затухает. Сексуальный накал на максимуме. Это были 1940-е годы, когда Джозеф Брин, цензор, который входил в гильдию продюсеров Америки, строго следил за соблюдением производственного кодекса Хейса. Кодекс, учрежденный в 1934 году крупнейшими киностудиями в качестве механизма самоцензуры для предотвращения вмешательства правительства, включал в себя длинный список морально предосудительных действий, которые были запрещены. Нецензурная брань, обнаженная натура, секс в браке или вне брака не разрешалось изображение супружеских пар, делящих постель. Смешанные браки, гомосексуальность, ничего, что бросало бы вызов религиозным традициям или институтам другой страны, включая нацистов, вплоть до начала войны. Кроме того, требовалось утверждение принципа обязательного наказания виновных. Киностудии должны были представить свои сценарии в офис для рассмотрения и не имели права начинать съемки до тех пор, пока сценарии не были утверждены. Все это оказалось непростой задачей для создателей фильма, которые упорно работали над тем, чтобы предложить то, что не могли показать явно. Джефф и Кэти отправляются вместе, надеясь скрыться от Вита в Сан-Франциско. Только Кэти водит Джеффа за нос. И он не замечает, насколько она коварна и безжалостна, пока она не убивает его и не сбегает, оставляя Джеффа, мертвого, подозреваемым в убийстве. Вита играет молодой Кирк Дуглас, находящийся на том же этапе своей карьеры, что и Богарт до Сэма Спейда. Кэти – лисица, которая сбивает обоих мужчин с пути, удивительно коварная и соблазнительная в исполнении Джейн Грир, совершая дюжину обманов и три убийства. Флэшбэк заканчивается, когда Джефф вновь встречается с Витом, который предлагает ему другую работу. Он говорит ему, что не собирается мстить, потому что, к удивлению Джеффа, Кэти снова с ним, а затем, как будто в новом фильме, мы оказываемся в Сан-Франциско, где Джефф становится втянутым в заговор Вита с целью подвести его под обвинение в убийстве бухгалтера-шантажиста. Выяснилось, что Вит все-таки хотел отомстить. Тут появляются и темные улицы, и ночные клубы, и неоновые вывески, и полутемные комнаты, коридоры и лица. Классическая обстановка нуара. Кажется, что Джефф контролирует ситуацию. Но это может оказаться обманчивым, когда в дело вмешивается кто-то вроде Кэти. Все заканчивается плохо для них обоих. Каждая вторая реплика в этом фильме запоминается. В казино Кэти спрашивает, есть ли способ выиграть? Джефф отвечает, есть способ проигрывать медленнее. Джефф Кэти, ты никогда ничего не можешь поделать, не так ли? Ты как лист, который ветер сдувает из одной сточной канавы в другую. О стрелке Джо. Он не смог найти ни одной молитвы в Библии. Кэти. Я не хочу умирать. Джефф. Я тоже, детка. Но если придется, я не собираюсь умирать первым. Кэти. Я не знаю ничего, кроме того, как сильно я ненавидела его, Вита. Я ничего не брала. Я не знала, Джефф. Ты мне не веришь? Джефф, целуя ее. Детка, мне все равно. А затем его подруга Энн говорит о Кэти. Она не может быть настолько плохой. Никто не может. И Джефф отвечает. Ну, она подходит к этому ближе всех. Митчем – герой нуара. Внешне сильный, с виду все контролирующий, но на самом деле не справляющийся с ситуацией. Он порабощен женщиной и смирился с судьбой. Режиссером этого фильма стал Жак Турнер, один из лучших режиссеров 1940-х годов. Его «Люди-кошки» 1942 года – один из величайших фильмов ужасов. У Митчема была замечательная карьера. Многие из лучших картин с его участием сняты в жанре нуар. Помимо из прошлого, он снялся в «Большом обмане» 1949 года с Джейн Грир в главной роли. В фильме «Кровь на луне» 1948-го – это вестерн-нуар режиссера Роберта Уайза – не все они были криминальными историями. В «Мысе страха» 1962 года, в «Великолепной ночи охотника» режиссер Чарльз Лоутон и в очень хорошем ремейке «Прощай, моя красавица» 1975 года, где он сыграл Филиппа Марлоу. Кирк Дуглас также сделал впечатляющую карьеру, снявшись в таких фильмах, как «Чемпион» 1949 года, «Злые и красивые» 1952, «Антивоенная повесть «Тропы славы» 1957 режиссера Стэнли Кубрика, «Жажда жизни» 1956 года в главной роли Винсента Ван Гога, «Спартак» 1960-го, эпопея о Древнем Риме, которую Дуглас спродюсировал, снялся в ней, и которая помогла разорвать черный список сторонников коммунизма, в чем надо отдать должное сценаристу Далтону Трамбо, а также в фильме «Одинокие отважны» 1962 года, современном вестерне. Дуглас скончался в 2020 году в возрасте 104 лет. Черный список Голливуда. Список деятелей культуры и искусства в США в 1940-х-1950-х годах, которым мешали заниматься профессиональной деятельностью из-за подозрений в симпатиях к Компартии. Печать зла. 1958 год. Кульминации нуар достиг в «Печати зла» Орсона Уэллса несколько лет спустя, в 1958 году. Это один из самых эффектных фильмов Уэллса с бравурным, напряженным, долгим вступительным кадром под титрами, когда мы видим подложенную под машину бомбу замедленного действия, которая через несколько минут приводит к взрыву, что и запускает сюжет. Это запутанная, отвратительная история об убийстве и коррупции в полиции в городке на границе с Мексикой. Операторская работа и работа со светом здесь у Уэллса наиболее динамичны. Его заслуги в кинематографе в целом велики, потому что он был намного ближе к полному авторству в своих фильмах, чем кто-либо. Он писал сценарий, режиссировал, монтировал и контролировал работу камеры. В этом фильме, как и в каждом, который он снимал после «Гражданина Кейна». Уэллс не был совершенным гением, жонглируя намного большим количеством проектов, чем мог реализовать. Он оставил эту картину после того, как съемки закончились, но монтаж не был завершен. Он планировал закончить его, когда вернется. Киностудия была обеспокоена его нестандартным монтажом и запуталась в сюжете. Они назначили новых монтажеров и запретили Уэллсу работать в монтажной. Нечто подобное произошло и с его фильмом «Великолепие Амберсонов» 1942 года, первым после «Гражданина Кейна» фильмом, который многие считают большим шедевром, чем Кейн. После того, как Уэллс ушел в новый проект, студия вырезала час из фильма и добавила счастливый конец. Отснятый материал был уничтожен. И хотя это было не то, что снимал Уэллс, и не то, что он задумывал, релизная версия Амберсонов по-прежнему считается шедевром. С печатью зла история повторилась. Из-за того, что сюжет был неправильно понят, в дополнение к своему монтажу студия сняла еще две сцены, объясняя то, что не нуждалось в объяснении. К тому времени, когда Уэллс понял, что происходит, и написал им памятку на 58 страницах с подробным описанием желаемых изменений, было уже слишком поздно. Мы не видели версию этого фильма в том виде, в котором Уэллс задумывал его до проекта реставрации 1998 года, который внес правки с помощью его заметок. Уэллс играет страдающего ожирением и алкоголизмом коррумпированного капитана полиции Хэнка Куинлана, а Чарлтон Хестон – мексиканского полицейского, который начинает расследовать его дело. То, что он играл мексиканца, сегодня бы не понравилось, а тогда это было высмеяно. Киностудия настаивала на том, что фильму нужна звезда, и Хестон справился с этой ролью как нельзя лучше. Джанет Ли играет его жену, которая становится пешкой между героями. А еще есть Марлен Дитрих в роли гадалки и единственной подруги Куинлана. Он спрашивает ее о своем будущем, и она отвечает: «У тебя ничего нет. Твое будущее полностью исчерпано. Это нуар». Другие фильмы в стиле нуар, которые стоит посмотреть. «Почтальон всегда звонит дважды» 1946 года. По мотивам романа Джеймса Кейна с очень эффектными Джоном Гарфилдом и Ланой Тернер в главных ролях. В нем нет фирменных эффектов нуара, но история настолько мрачна, насколько это возможно. Гарфилд играет Фрэнка, бродягу, который случайно устраивается на работу на заправочную станцию в закусочную и знакомится с Корой, женой владельца. Он сразу же влюбился, и Кора, кажется, тоже. Закадровый голос Фрэнка сразу же говорит нам, что дела, скорее всего, пойдут плохо. Кора чувствует себя загнанной в ловушку со своим властным мужем в исполнении Сесила Кэллоуэя. Поначалу это милый мужчина, постепенно проявляющий свою упрямую и злую сторону. Неплохая актерская игра. И вскоре они, Фрэнк и Кора, планируют его убийство, чтобы быть вместе. Первая попытка вызывает осложнение, но это не останавливает их от повторных попыток. Когда герои едут навстречу, Кора за рулем, ее муж рядом на переднем сидении, а Фрэнк на заднем, камера приближается к Коре. Мы слышим борьбу, а затем звук бутылки, ударяющей ее мужа по голове. Сцена насилия просто не попадает в кадр. Лишь Кора с остальным взглядом, решительная, крупным планом. Фрэнк и Кора инсценируют автомобильную аварию, но судьба работает против них и их задерживают. Вы думаете, что фильм закончился? Но нет. Финальный акт. Суд. Любовники обвиняют друг друга, став теперь заклятыми врагами. А адвокаты такие же подлые, как и убийцы. Фрэнк простак, а Кора бессердечная и безжалостная. Настроение и сюжет – нуар в чистом виде. Но у фильма есть лоск, присущий фильмам, снятым на киностудии MGM, который не совсем сочетается с органикой нуара. «Большой ансамбль», 1955 год. В этом фильме главу гангстерской группировки «Комбо» мистера Брауна играет Ричард Конте. Он является центральной харизматичной фигурой истории. Корнел Уайлд, полицейский детектив, пытающийся прижать его за преступление, влюбляется в любовницу гангстера, сыгранную Джин Уоллес. Она не роковая женщина, но женщина, разрывающаяся между тьмой и светом, находящаяся в сексуальном плену у Брауна и не способная расстаться с ним. Фильм неровный, потому что Уайлд скован как актер, а Конте спокойно пережевывает сценарий. В этой истории также отсутствуют сюжетные повороты, призванные придавать нуару его энергию. Однако кинематографически это классический дарк-нуар с тенями и туманом в изобилии. Джон Элтон, работавший с камерой, написал первую книгу студийного кинематографиста, название которой говорит само за себя – «Искусство света и тени» 1949 года. В этом фильме он точно показывает, как это делается. Нуариш. Мы придумали этот термин для фильмов, которые не воспринимаются как нуар, но имеют лишь некоторые элементы этого стиля. Эти фильмы довольно хороши, но они точно не нуар. «Лора» 1944 года. Этот фильм часто называют нуаром, но он и близко к этому определению не подходит. Это очень хороший детектив об убийстве, почти как у Агаты Кристи, за исключением того, что действие происходит не в английских загородных домах, а в нью-йоркских апартаментах в Верхнем Истсайде. И детектив не какой-нибудь чопорный бельгиец, а непреклонный нью-йоркский полицейский. Лора Хант, Джин Тирни, красивая женщина с высокой должностью в рекламной фирме, которую, кажется, все любили и которой восхищались, убита выстрелом в упор из дробовика. Свидетелей нет. Ее портрет висит на стене в ее квартире, а выразительная неотступная музыкальная тема Лоры звучит неоднократно. Она стала популярным хитом. Чем больше полицейский узнает о ней, и чем больше он смотрит на ее портрет, тем больше влюбляется. Влюблен в тело, как говорит Уолда. В первой половине фильма есть очень хорошие едкие диалоги, в основном Уолда Лайдекера, Клифтон Уэбб, друга Лоры, этакого изнеженного Уолтера Уинчела, обозревателя светских сплетен и радиоведущего, который любит писать об удачных убийствах. Полицейский Макферсон, Дэна Эндрюс, немногословный, жесткий, позволяющий большинству подозреваемых следовать за ним, пока он допрашивает каждого из них. Довольно непрофессионально и совершенно неправдоподобно. Но это позволяет нам лучше узнать их. В середине есть поворот, который мы не будем для вас спойлерить, но который вы вполне можете предвидеть. Все это кажется искусственным и неубедительным, но это увлекает, а первые диалоги интересны. Несколько примеров. Уолда. «Я не пользуюсь авторучкой. Я пишу гусиным пером, смоченным в яде». Шелби, жених Лоры. «Я могу позволить небрежность в своем характере, но не в своей одежде». Уолда. «Я не добрый, я злой. В этом секрет моего обаяния». Макферсон. «Я подозреваю, что никто и все». Звучит очень похоже на Эркюля Пуаро, не так ли? Нет нуарного настроения, нет ощущения рока или обстоятельств, управляющих жизнью, и нет накала ни в каких отношениях. И это тоже не похоже на фильм в стиле нуар. Но поскольку это криминальный фильм 1940-х годов, его тянут под зонтик нуара. Не обманитесь, но посмотрите его. Это хороший фильм. «Оружие для найма» 1942 год. Этот фильм больше похож на нуар. С наемником в тренче по имени Рейвен, Алан Лэтт в своей первой звездной роли, и Вероникой Лейк в роли Эллен, женщины, которая оказывается между двух огней. После совершения убийства Рейвен получает гонорар меченными купюрами от Гейтса, своего работодателя-предателя. Дело происходит во время войны, и Гейтса подозревают в продаже смертоносных химикатов нацистам, который подстраивает арест за убийство. Эстрадная артистка Эллен работает на Гейтса в его ночном клубе, и правительство наняло ее шпионить за ним. Они с Рейвеном случайно встречаются в поезде, и он берет ее в заложницы. Но постепенно они становятся друзьями. Она видит его доброту к кошкам и детям и предлагает помочь ему подобраться к Гейтсу. Фильм похож на нуар. Большая часть действия происходит ночью, в городе или в поезде. Сюжет, основанный на романе Грэма Грина, достаточно сложен, чтобы оставаться интересным, но в нем нет настоящих сюрпризов. Рейвен – безжалостный убийца, но в то же время грустный и одинокий человек. Между Лэддом и Лейк возникла химия, что привела к еще паре совместных проектов. Но в этом фильме нет того уставшего от мира циничного фатализма, которым пропитано большинство фильмов нуар. И нет никакой роковой женщины. Лейк играет женщину с открытым сердцем и большой симпатией к убийце. Итак, это добротный криминальный фильм, хорошо сыгранный, с хорошим сюжетом. Но мы бы не назвали его фильмом нуар. «Обнаженный город» 1948 года. Его также часто относят к категории нуар. В этом фильме прямолинейно показана полицейская процедура расследования убийства шаг за шагом. Эта работа режиссера Жюля Дассена очень хороша. И фильм стоит посмотреть по нескольким причинам. Снятый полностью на улицах Нью-Йорка, он словно приглашает к путешествию в машине времени. Вы получаете представление о городе того времени. Повествование ведет закадровый голос с легким сарказмом, комментирующий обычные моменты жизни города, который просыпается в жаркий летний день. Но это всезнающий рассказчик истории, а не нуарные мысли центрального персонажа. В фильме даже есть ощущение документальности. После обзора города рассказчик указывает на квартиру, где женщину накачивают наркотиками, а затем убивают. «Мы не видим, кто она и кто это делает. Так оно и будет», — говорит рассказчик, повествуя об убийстве, и, возможно, слишком стараясь звучать внушительно, в то время как мы видим пару, читающую газету за завтраком. Вчера она была просто еще одним симпатичным личиком. Сегодня утром она мармелад на всех тостах. Барри Фицджеральд играет детектива Дэна Малдуна, говорящего с сильным ирландским акцентом, способного к сочувствию и наделенного чувством юмора. Он отрабатывает улики, допрашивает подозреваемых и постепенно начинает понимать, кто и зачем убил девушку. В конце фильма происходит ужасно захватывающая погоня, в которой полиция преследует единственного выжившего убийцу. Это напоминает нуар, когда убийца ускользает от своих преследователей на улицах города, а затем на Бруклинском мосту начинает карабкаться по мосткам, чтобы скрыться. Для съемки погони требуется настоящее мастерство, чтобы вы знали, где находитесь и где находится каждый персонаж в определенный момент. В этом фильме мастерство неопровержимо. Китайский квартал и неонуар. После десятилетий беспорядков, конфликтов из-за гражданских прав, убийств, политических интриг и непопулярной войны, было что-то такое в отчаянии и разочаровании нуара, что привлекло к нему внимание кинематографистов в 1970-х годах. Фильм «Китайский квартал» 1974 года снят режиссером Романом Полански по сценарию Роберта Тауна с участием Джека Николсона, Фэй Данауэй и Джона Хьюстона. Именно так, режиссера фильма «Нуар» «Мальтийский сокол». Из него получился отличный злодей. Этот фильм часто относят к категории неонуар из-за того, как он передает настроение и стиль 1940-х годов, которые он воссоздает. Действие «Китайского квартала» разворачивается в Лос-Анджелесе в 1937 году, где мрачные тени города заменяются сиянием вечного солнца и бескрайним небом. Но когда дело доходит до китайского квартала, там все же появляются тени. В нем ритм и чувствительность нуара доведены до максимума. Там есть сыщик, берущийся за дело, которое он считает рутинным, только для того, чтобы обличить политическую коррупцию. Есть мистер Биг, дергающий за ниточки в правительстве. Есть женщина в беде, но она не та, за кого себя выдает. Сыщик не раз подвергается нападкам, но из-за упрямой приверженности принципам он еще более решительно настроен докопаться до сути вещей. Он рыцарь в потускневших доспехах Чандлера, не отступающий от благородных принципов, даже когда его самые продуманные планы проваливаются, он никогда не бывает таким умным, каким себя считает, подтверждая, что все козыри на руках у богатых и коррумпированных. Есть финальный поворот, который заканчивается еще одной смертью и чувством, что все по-прежнему и ничего не изменилось. Плохому парню это сходит с рук, а сыщик одинок и побежден. Джек Николсон, Джейк Гиттес, частный детектив, специализирующийся на супружеских изменах. следуя за Холлисом Малреем, главным инженером департамента водоснабжения Лос-Анджелеса, по просьбе женщины, которая утверждает, что является его женой, он вскоре начинает расследование незаконного отвода воды с сельскохозяйственных угодий в Лос-Анджелес. Это основано на истории Лос-Анджелеса, борьбе за контроль над водой и, следовательно, за контроль над этим городом, расположенным возле пустыни. Малрей погибает. Его жена Эвелин Данаой оказывается не той, кем казалась. Это одна из лучших ролей Николсона. Данаой тоже потрясающая. В фильме есть следы современности, указывающие на то, что этот фильм не мог быть снят так, как в 1940-х годах. Отсутствие цензуры позволяет нам увидеть секс, на который в эпоху нуара тогда можно было только намекнуть. Широкоэкранные панорамы пустынной местности за пределами Лос-Анджелеса угрожают так же, как пустые кукурузные поля в фильме Хичкока «На север через северо-запад» угрожали Кэри Гранту. Саундтрек попеременно выразительный, романтический и резкий, современный, в зависимости от момента. Таких явных переключений не делали в классическом Голливуде. Есть тонкие кадры в движении, втягивающие вас в действия, которых тогда не могло существовать. Диалоги обрываются, а оригинальный сценарий постоянно преподносит сюрпризы. Почти так же хорош фильм «Секреты Лос-Анджелеса» 1997 года режиссера Кертиса Хэнсона с Гаем Пирсом, Расселом Кроу, Кевином Спейси и Ким Бейсингер в главных ролях, основанный на остросюжетном романе Джеймса Элроя, действие которого происходит в 1950-х годах. Полицейские жестокие и продажны. Один детектив предлагает дать показания против нескольких офицеров, и один из них погибает в результате массовой стрельбы в закусочной. Три детектива, каждый со своим багажом и сомнительной моралью, ведут расследование, заговоры, тайны и шантаж. А также взгляд на изнанку голливудского гламура с сетью проституции, основанной на сходстве со знаменитыми кинозвездами. Это было правдой. Кто об этом знал? Этот фильм переворачивает полицейские процедуры с ног на голову. Это не то, как вы должны это делать, а то, как это было сделано. В обоих этих фильмах царит атмосфера нуара. Сложность персонажей находится на другом уровне. Но может ли нуар быть нуаром в цвете на широком экране? Передаст ли он соответствующее настроение, обреченность, паранойю, двойственность? По крайней мере, в этих фильмах, да и в некоторых других это работает. Нуар – более гибкая форма, чем можно предположить. Можно снять научно-фантастический нуар, например, «Бегущий по лезвию» 1982 года с Харрисоном Фордом, который создает атмосферу нуара в антиутопическом Лос-Анджелесе будущего. Фильм датского режиссера Николаса Виндинга Рёфна «Драйв» 2011 года – это стильно снятый боевик в стиле нуар, наполненный энергией. Райан Гослинг играет роль киношного каскадера и гаражного механика, который подрабатывает водителем машины, используемой при организации ограблений. У него есть свои стандарты. Он будет водить машину, но не будет носить оружие или совершать ограбления. Чтобы выручить мужа женщины, Кэрри Маллиган, в которую он влюбился, он и предлагает стать водителем на ограблении. Все пошло не так, и внезапно он оказывается в бегах, окровавленный, с мешком денег мафии, а женщине и ее сыну угрожает опасность. «Просто кровь» 1984 года. Первый фильм братьев Коэнов с Фрэнсис Макдорманд, Дэном Хедайей и Майклом Эмметом Уолшем в главных ролях. Такой же мрачный, как и самые мрачные нуары 1940-х годов. Владелец бара в Техасе подозревает свою жену в любовной связи с одним из барменов. Он нанимает частного детектива, чтобы тот предоставил доказательства, а затем приказывает ему убить любовников. У детектива другие планы, и вскоре начинается двойная игра, недоразумение и убийство. Коэны играют с нашими ожиданиями и условностями нуара. И еще есть киношутки, например, когда камера прыгает над головой пьяного, двигаясь вдоль барной стойки. Многие зарубежные кинокартины были вдохновлены нуаром. Например, фильм Жана Люка Годара «На последнем дыхании» 1960 года по сценарию Годара, Франсуа Трюфо и Клода Шаброля с Жаном Полем Бельмондо в роли молодого парня, подражающего Богарту, и Джин Сиберг в роли американской студентки, которую он пытается уговорить сбежать с ним. «Альфавиль» 1965 года. Еще один фильм Годара, который отсылают к нуару. Здесь американского секретного агента отправляют в город на другой планете на поиски пропавшего ученого. Это замысловатый фильм, неоднозначный, но его стоит посмотреть один раз. Оба эти фильма черно-белые. Фильм французского режиссера Жана Пьера Мельвиля «Самурай» 1967 года с Аленом Делоном в главной роли снят в цвете, но все равно работает как нуар. Делон играет хладнокровного, молчаливого киллера Джеффа Костелло. Мы видим, как он тщательно планирует убийство, в том числе создает себе алиби. Но его заметили, и вскоре Джеффа преследует полиция, а также люди, которые его наняли. Диалогов минимум, темп медленный, но напряженный. Элегантная дань уважения нуару. Пожалуй, лучший из неамериканских фильмов нуар – «Третий человек» 1949 года, снятый режиссером Кэролом Ридом в Англии по сценарию Грэма Грина с Орсоном Уэллсом и Джозефом Коттоном в главных ролях. Холли Мартинс Коттон, автор популярных бульварных романов, приезжает в послевоенную Вену по приглашению старинного приятеля Гарри Лайма Уэллс, который предлагает ему работу. Приехав туда, он узнает, что Лайм погиб. Версии противоречивы, и Мартинс пытается выяснить, что произошло. В одном из больших разоблачений мы видим, что Лайм все еще жив, когда детский мяч подкатывается к ноге человека, прячущегося в тени. Камера поворачивается вверх. Это Лайм. Холли сообщают, что военная полиция разыскивает Гарри за продажу зараженного пенициллина, от которого умирает много детей. Гарри инсценировал свою смерть, чтобы избежать ареста. Резкие голландские углы, игра теней, темные тайны и мощная музыкальная тема «Цитры» делают этот фильм очень похожим на нуар. Гарри – один из самых убедительных злодеев-психопатов в кино. Он зовет Холли встретиться с ним в кабинке знаменитого венского гигантского колеса обозрения. Во время остановки наверху Холли спрашивает Гарри, видел ли он когда-нибудь жертв его фальсифицированного антибиотика? Гарри отвечает. «Жертвы? Посмотри вниз. Скажи, ты бы правда пожалел, если бы одна из этих точек навсегда перестала двигаться? Если бы я предложил тебе 20 тысяч фунтов за каждую остановившуюся точку, неужели бы ты, старина, сказал, чтобы я оставил мои деньги себе? Или подсчитал бы, сколько точек ты сумел бы остановить?» Холли опасается за свою жизнь и решает помочь полиции поймать Гарри. В финале вас ждет блестящая погоня по канализационной системе. Это один из самых атмосферных фильмов, когда-либо созданных, и одновременно один из самых безысходных. В темноте есть красота. Она может предвещать опасность и казаться угрожающей, но есть в ней и манящая чувственность. Как сказал в интервью кинематографист Джон Элтон, большой ансамбль, величайшие вещи в мире происходят в темноте. Хорошее и плохое, убийства и браки, любовные сцены, и все это ночью. Все меняется в темноте, и фильмы в стиле нуар славятся этим. Эти фильмы нуар – прекрасное кино. Они развлекают, рассказывают потрясающе интригующие истории с удивительно сложными персонажами. Они остаются с вами. Это фильмы, которые окрашивают ваши сны в черно-белый цвет.